Глава 13. Такая странная любовь. Катер с Фредди Крюгером миновал порт Руан. Луи Лакомб стоял за рулем и, временами покашливая, напевал старинный шансон. «Сколько до Ла-Манша?» — спросил Крюгер, заерзав на табурете. «Около часа», — ответил старик. «Ты уж потерпи, парень. А та баржа, она нас не догонит, не бойся». «Надеюсь», — буркнул Фредди. Но Крюгер зря надеялся. Катер, на котором он плыл, двумя минутами раньше уже появился на дисплее терминатора, и расстояние между судами неумолимо сокращалось. Крюгер почесал за ухом. Достигнув Ла-Манша, он намеревался позвать с берега капитана летучего голландца, чтобы тот взял его к себе на борт, а если голландец вдруг не отзовется, найти какой-нибудь другой способ перебраться на Бермудские острова в клинику доктора Фаустофеля. Фредди заскрипел зубами. Так дальше продолжаться не может. Он явно болен. За последние месяцы не приснился ни одной девчонке, не считая сумасшедшей островитянки с острова гигантской обезьяны. К тому же он растерял почти все свои загробные качества и вынужден теперь спасаться бегством от какой-то идиотки в шубе. Кстати, где-то она сейчас. И только он об этом подумал, как снаружи судна раздался громкий тупой звук, словно что-то тяжелое стукнуло катер по корпусу. От толчка Крюгер свалился с табурета. «Айсберг!» — воскликнул он. Старый моряк, который устоял на ногах только благодаря тому, что, как всегда, крепко держался за штурвал, мысленно покрутил пальцем у виска. Но он тоже не знал, что стряслось. Оглянувшись, он увидел, что слева их судно обходит яхта, которая пытается прижать катер к правому берегу реки. Старик смачно выругался и дал полный назад. Но яхта не собиралась от них отцепляться. На ней включили задний ход, и она стала толкать корму катера своей кормой, выпихивая его на мель. «Это оно!» — завопил Крюгер. «Кто?» — спросил старик. «Женщина в шубе!» «Любовница твоя, что ли?» «Я не знаю, кто она мне, не знаю!» «Э-э-э!» — прищелкнул языком старый моряк. «Молодежь! Переспать-то всегда готовы, а имени у девки даже не спросят!» Как он ни старался оторваться от наседавшего на катер судна, у него ничего не получалось. Яхта с каждой минутой усиливала натиск, и катер Лакомба в конце концов все-таки сел на мель. «Какое-нибудь оружие есть?» Не узнавая собственного голоса, выкрикнул Крюгер. «Ну, парень!» — закачал головой седой моряк. «Разве можно так с женщинами? С ними надо, я тебе скажу!» Крюгер не стал слушать, что скажет ему старик. Он вспомнил о своей перчатке. Может быть, хоть на этот раз она его выручит? Терминатор выбежал из рубки и легко перепрыгнул на борт накренившегося катера. В правой руке он крепко сжимал пластмассовый нож. Крюгер стоял на носу катера и расширенными от бешенства глазами смотрел на приближающуюся к нему женщину. Терминатор замедлил шаг. Их разделяло всего несколько метров. Компьютер киборга тщательно высчитывал, в какое место на теле объекта следует нанести первый удар, чтобы он оказался последним. «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» — сказал терминатор. «Бессонница замучила!» — прошипел Крюгер, криво изогнув губы. «Привет тебе от Симоны!» «Тебя нет! Ты всего лишь мой сон!» Вдруг быстро, словно произнося заклинание, заговорил Фредди. «Ты питаешься моим страхом, сучка! Но я тебя больше не боюсь!» «Умри же, несчастный!» — сказал терминатор, занося нож для удара. Крюгер повернулся к нему спиной. «Я не верю в тебя!» — в истерике выкрикнул он. «Ты ничего мне не сделаешь!» «Ошибаешься!» Терминатор ударил его ножом под левую лопатку. Пластмассовое лезвие погнулось. «Ага!» — радостно воскликнул Крюгер, обернувшись. «Я же говорил! И нож у тебя не настоящий!» Терминатор не стал спорить. Удар его правой ноги пришелся Крюгеру в живот, Фредди присел на корточки, ловя ртом воздух. «Сволочь!» — простонал Крюгер. Лицо его пошло сине-зелеными пятнами. «Сволочь, скотина, уродина!» «Я тоже тебя люблю!» — произнес терминатор. И вмазал ему кончиком туфли в висок. Крюгер отлетел на несколько метров, стукнувшись головой о бортик катера. Съежившись, закрыл лицо руками. «Все, что хочешь, только не бей! Вот, возьми шляпу, свитер, брюки!» Невнятно залепетал он, корчась от боли. Терминатор принял из его дрожащих рук шляпу и надел себе на голову. «Тебе идет!» — заискивающе пробормотал Фредди. Он знал, чтобы завоевать расположение женщины, ей следует время от времени делать подарки и говорить комплименты. Терминатор холодно посмотрел Крюгеру в глаза и процедил сквозь неплотно сжатые губы. «Я рада!» Он схватил его левой рукой за горло, подняв вверх, как большого плюшевого медвежонка. «Ма-ма!» — выдавилось из Крюгера. «Ма-ма!» «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» — сказал терминатор, пристально глядя своей жертве в глаза. «Отпусти меня! Ты делаешь мне больно!» — просипел Крюгер, беспомощно болтая в воздухе ногами. Терминатор молча покачал головой. Справа налево и слева направо. Коротко ответил. «Нет!» И Крюгер заплакал. По его щекам обильным потоком потекли зеленые слезы. Лицо сморщилось и потемнело, как чернослив. Внутренний компьютер помог киборгу выбрать орудие убийства. Терминатор отобрал у Крюгера его перчатку и, надев ее себе на руку, широко замахнулся. В лучах утреннего солнца ослепительно сверкнули длинные лезвия, острые, как бритва. «Умри же, несчастный!» Крюгер зажмурился.